До назначенного Аркаши времени оставалось еще 20 минут. Как раз хватит зайти за подарком и принять душ. В бар, расположенный на 8 уровне, который занимали различные ученые и медики, майор вошел в новеньком мундире, выданном для официальных мероприятий. Аркадий уже сидел во главе составленных столов и принимал поздравления от какой-то сухонькой женщины мышиной внешности. Майор дождался своей очереди, обнял юбиляра и отдал подарок. «Держи!» – с кровью вырвал у начальника СБ. «С возможностями разберешься быстро», – шепнул он Аркаше на ухо. «Но это нечто, поверь». «Это то, что я думаю? Это Ева?» Майор кивнул. «Ну, ты…» У Аркадия не хватило слов. «Не нужно благодарностей», – выставляя перед собой руки, засмеялся Молот. «Будем надеяться, что с помощью такой вещи ты сможешь работать более эффективно и порадуешь нас новейшими достижениями». «Ну, держись, наука!» – словно мальчишка закричал юбиляр. «Я иду!» Эта выходка была встречена веселым смехом присутствующих, среди которых большинство были коллеги Аркадия и Гали и просто люди, с которыми они успели познакомиться за месяц пребывания в Ковчеге. «Все, я жутко хочу есть», – садясь за столик и вызывая робота-официанта, сказал майор. Быстро просмотрев меню, он сделал заказ. Праздник начался весело. По случаю мероприятия от администрации новорожденного дарилось две бутылки водки, бутылка сухого и бутылка полусладкого. Хочешь – став на стол, хочешь – заныкай для более подходящего случая. Аркадий не стал мелочиться и выставил все это на стол. Кто-то принес еще пару бутылок. В принципе, на 12 человек количество было небольшое, да и напиваться никто особо не жаждал. Завтра снова в лаборатории. Контингент знакомых Аркадия и Гали оказался довольно приятным. Из военных был только Мячеслав. Остальные – научные работники их лабораторий и те, с кем им каждый день предстояло сталкиваться по работе. Несколько молоденьких лаборанток, хотя в Ковчеге даже лаборанты имели мировую известность и были светилами науки, несколько женщин постарше, лет 27-28, еще три возраста майора. Потом шел резкий скачок – 40, 50 и даже 60. Мужчин, считая Мячеслава и Аркадия, было всего четверо, так что женским вниманием никто обделен не был. Еще три недели назад майор выяснил, что в бункере женщин больше, соотношение примерно 1:2. Молот посмотрел по сторонам. Справа его опекала Инна, молодая ученая, занимающаяся физикой, имевшая в свои 23 звания доктора наук с довольно приятной внешностью. Слева сидела Ангелина, работавшая над чем-то в вирусной лаборатории. Она исправно следила за тем, чтобы тарелка Молота не пустовала, и он поменьше времени уделял своей соседке справа. Она была старше своей соперницы, но выглядела более эффектно. По ней сразу видно, что питается женщина правильно и проводит в лаборатории не все время, а еще успевает ходить в небольшой спортзал и бассейн. По ее загару можно было сказать, что раз в неделю она посещает единственный солярий, расположенный на административном этаже, и чтобы попасть в него, нужно было отстоять длиннющую очередь, в которую можно было попасть только по великому блату. В принципе, майор уже понял, что ночь одному коротать не придется. Он поднял тост за то, чтобы Аркадию везде сопутствовал успех, а удача пускай ищет косоруких неумех. Тост был встречен с пониманием и энтузиазмом. Неожиданно появилась гитара, которой завладел один из сотрудников лаборатории, в которой трудился Аркадий. Мужчину звали Геннадием. «Чего изволите?» – пробежавшись пальцами по струнам, спросил он. Все стали что-то выкрикивать. Молот, сидевший прямо напротив них, тихо попросил. «Осенние дожди знаешь?» «Висбор?» – спросил Гена. Увидев утвердительный кивок Молота, покачал головой. «Знаю, но не буду, вещь уж больно грустная. Зачем людям праздник портить? Народ расползется. Потом обязательно сыграю специально для тебя». «Ловлю на слове», — улыбнулся Мячеслав. Ему нравился этот простой мужик, носящий титул академика, одного из самых молодых в РАН, всего 36 лет. Эту информацию ему выдала Ангелина, томно дыша в ухо. А Гена уже вовсю пел чайф. Песенка пришлась кстати. В каком-то смысле все обитатели Ковчега находились в дороге. У всех была беспокойная профессия, многие часто ездили с места на место и не понаслышке знали о дорожных общепитах, вокзальных буфетах и кормежке в самолетах. Майору это было близко, так как он несколько раз троился с шаурмой на Ярославском вокзале. Да и песенка была жизненная, задорная, заставляющая с юмором взглянуть на различные дорожные коллизии. Все дружно подпевали, и только Молот сидел задумчивый и глядящий в стену за плечом гитариста. Веселая песня вскрыла в душе майора то, чего он хотел забыть. Пыльный южный город, выщербленные пулями стены домов, разлагающиеся под стенами городдела трупы боевиков, маленькая комната на третьем этаже, пробитая осколком дребезжащая гитара. Молодой лейтенант с красивым голосом звучно выводит. Старый таз пробит насквозь голубой унитаз, как гордый линкор, побывавший на войне, мачты сбиты пробоином. Пуля, влетевшая в амбразуру, попала парню в шею. Он умирал долго, хрипя, пытаясь зажать рану, через которую хлестала кровь. Майор тряхнул головой, отгоняя видение. Геннадий по-прежнему наяривал песню, все смеялись и пели. Кто-то уже вспоминал о том, что с ним случилось в дороге. Никто не заметил, что с бывшим майором что-то произошло. Хотя почему бывшим? Русский офицер бывшим не бывает. Майор натянул на себя прежнюю радостную маску, но настроение было испорчено. А Геннадий все пел. Но я снова против. В дорожных знакомствах какой толк? А вдруг ее встретит на перроне боксер? Эй, эй, эй, под кроватью старый таз пробит насквозь голубой унитаз, как гордый линкор, побывавший на войне, мачты сбиты пробоином. Брат, желаю тебе купить журнал здоровья, съесть тухлый бутерброд и получить по морде. Эй, эй, эй, под кроватью старый таз пробит насквозь голубой унитаз, как гордый линкор, побывавший на войне, мачты сбиты пробоина в ней. Эй, эй, эй. бач ты сбитых провоинов, ей-ей-ей. Песня кончилась, и молот вздохнул с облегчением. Народ пел песни, изредка прерываясь на тосты. Никто не говорил о работе, и даже майор сумел вернуть утраченное настроение. Около полуночи почти все расползлись. Инна капитулировала перед более опытной Ангелиной и удалилась одной из первых. В баре остались Аркаша с Галей, Гена со своей пассией, которую вроде бы звали Наташей, а может и Олей, Мячеслав не запомнил, и он с Ангелиной. «Ну что, майор, обещанные дожди?» – спросил Гена. Молот кивнул. Ученый улыбнулся и ударил по струнам. Красивый голос разорвал сонную тишину бара. «Просто нечего нам больше терять, все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Просто прожитое, прожито зря, не зря, но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, капают дожди октября, кап-кап. Видишь, старый дом стоит среди лесов». Вот теперь майор окончательно понял свою ошибку. Нельзя было просить спеть именно эту песню. Да, она любимая. Да, с ней связано много хорошего, но сейчас это похоронный марш для 6 миллиардов людей. Песня о тех, кто спасся с земли, песня про них. От этого стало страшно. Но майор мужественно слушал. Это была его Голгофа. «Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Просто нечего нам больше беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные тайны в ночи. Каждый сделал все, что смог, но об этом помолчим, помолчим». Этот куплет причинил ему особенную боль. Он рвал на куски душу. Этот куплет был написан про ковчег и этот вечер, про тот вечер, когда самолет оторвался от бетонки военной базы. И только малая часть сидящих в самолете людей знала, что все люди вокруг обречены. Что они чувствовали тогда? Считали ли себя предателями? Радовались ли спасению? Или тихо плакали в душе? Майор не знал, но он чувствовал все это, слушая Гену. Свечой, скрипнут ставни на ветру, на ветру. Ах, как я тебя люблю, да горячо. Годы это не сотрут, не сотрут. Мы оставшихся друзей соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Люди спросят, что за шум, что за гам. Мы ответим просто так, просто так. Просто так идут дожди по земле. И потерянные от счастья ключи. Это все, конечно, мне, конечно, мне. Но об этом помолчим, помолчим. Просто прожито и прожито зря, не зря. Но не в этом понимаешь ли соль. Слышишь, капают дожди октября. Кап-кап. Видишь, старый дом стоит средь лесов. Слышишь, капают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов. «Просто прожитое прожито зря», – тихо повторил майор. «Все зря». «Ладно, товарищи, я, пожалуй, откланяюсь. Завтра тренировка, с утра пораньше нужно быть в форме. Ангелина, тебя проводить?» Женщина изящно встала и протянула майору руку. «Конечно, мне было бы очень приятно». «Будет», – пообещал майор мысленно. Попрощавшись с оставшимися, они вышли в коридор. Они начали целоваться еще в прихожей ее квартиры. Платье улетело в одну сторону, китель молота в другую. Страстные поцелуи прекращались только для нового глотка воздуха. Утром майор ушел, стараясь не будить свою партнершу. Он знал, что она не обидится. Каждый получил то, что хотел. Никаких обид и сожалений, никаких претензий. Это была их ночь, и он, и она знали, она будет единственной. Ковчег нёсся в пространстве к призрачной цели. Все впереди. Да и обязанностей у майора прибавилось. Теперь, как отвечающий за подготовку личного состава боевого отряда, Мечислав был обязан присутствовать на совещаниях, проводимых Ольгой. К счастью, Железная Леди делала это довольно редко, предпочитая решать вопросы быстро, и собирала общее совещание всего несколько раз, и то в ознакомительных относительно ситуации целях. Но это не было похоже на остальные. Здесь собрались все ведущие специалисты Ковчега. Артём, Мечислав, начальник технической службы, ученые, медики. Некоторых Млот видел впервые. В конференц-зале ощущалась напряженность. Прошло 2 месяца, а Ковчег так и не вышел из потока. Это было невозможно скрыть. Поэтому нужно было быстро решить, что делать и что говорить людям, и выслушать хотя бы примерные предложения ученых.